глубин души моей льется песня о Тебе. Ты, Господь, кто всех милей в судьбе моей. Век проходит, время мчится, в сердце Божья благодать. Но о песню, словно птицу, невозможно удержать. Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог. Славим имя Христа, нашей веры исток. Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог. Пылка в сердце, о любви на всей земле, о великом искуплении, о Тебе и обо мне. Счастье и горе с нами вместе, солнце и грозе. Пойте реки, пойте горы, и равнины, и моря. Имя Господа и веру снова прославляю я. Божье, оно славится на этом месте. Мы сегодня славим нашего Бога, и мы превозносим Его великую любовь, братья и сестры, к нам, людям, потому что Он доказал свою любовь на Голгофском кресте. Он возлюбил каждого, каждого на этой земле, что взошел на Голгофский крест. Братья и сестры, Его велика любовь настолько, что мы, может, даже разумом, мы не можем понять ее. Потому что Слово говорит, что Он оставляет. Он оставляет 99 и идет искать одного. Это великая любовь, потому что Он великий Господь. И пусть сегодня наши сердца, наши уста, как Давид, он говорит, пусть сегодня вся внутренность моя, она что делает, братья и сестры? Она благословляет Господа. Она славит Господа. Она воздает хвалу Господу, потому что только Он один достоин этой славы. Аминь. Давайте будем славить Его за Его великую любовь к нам, за Его великую милость. И когда порой нам тяжело, Он рядом. Он с нами, братья и сестры. И Он утешает. Он поднимает, и Он говорит: «Дитя мое, не бойся, я с тобой, иди, иди, прямо иди». Аллилуйя! Это есть любящий Отец, и пусть вся слава на этом месте будет только Ему. Аллилуйя! О, Господь! Ты освящаешь, горы раздвигаешь на моем пути. Слава Тебе, Иисус! В огне ложь гонишь, стены ломаешь на моем пути. Ты великий Бог! Тьму освящаешь, горы раздвигаешь на моем пути. Хвала Тебе, Иисус! В огне ложь сжигаешь, стены ломаешь на моем пути. Тьму освещаешь, горы раздвигаешь. моем пути. В огне ложь играешь, стены ломаешь на моем пути. О, бесконечно, бесконечно, о, любовь моя, 99 оставляет, чтоб найти меня. Был недостоин, не заслужил я, но отдал ты мне себя. О, бесконечно, бесконечно, любишь ты меня. О, бесконечно, бесконечно, любишь ты меня. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Иисус. Аллилуйя, мы превозносим тебя. Мы, Господь, на этом месте, чтобы воздать тебе всю славу за твою безграничную любовь. Аллилуйя. Я благодарю тебя, Бог мой, за твое спасение, Господи. Это есть великое, Господь, приобретение в нашей жизни. Ибо это велика милость твоя над нами, Господи. Я ничем не лучше других. Но сегодня, Господи, я могу находиться среди народа твоего, среди спасенных людей. Аллилуйя. И мы на этом месте, чтобы воздать тебе эту славу за твою великую безграничную любовь, Господи. Ты великий Господь. И такого Бога хочется славить. Такого Бога хочется прославлять. Аллилуйя. За то, что ты всегда с нами. Аллилуйя. О, Господь. О, бесконечно, бесконечно, о, любовь твоя. Святой Господь, сегодня небеса, они наполнены этим словословием, Господь, для Тебя. Сегодня хоры ангелов, я верю в это. И так Слово Твое говорит, они славят Тебя, они превозносят Тебя. И сегодня Твои дети на этой земле, они превозносят Тебя, Господь, потому что Ты достоин этой славы. Ты есть Святой Господь, Ты есть Всемогущий Бог. Аллилуйя! И только Ты один достоин. Ты один достоин этой славы. Потому что Ты есть Святой Бог. Ты есть Всемогущий Бог. Аллилуйя! И мы, Бог мой, мы на этом месте. Мы хотим поклоняться Тебе. Иисус, прославить Тебя. Потому что мы, Бог, Ты достоин этой славы. И пусть имя Твое, Господь, оно будет превознесено. Оно будет прославлено через наши уста, через наши сердца, Господь. Я прошу Тебя, благослови народ Твой, благослови каждого брата и сестру. Я прошу Тебя, Бог мой, не оставь никого равнодушным. Наполняй свою силу и славой, Господи, каждое сердце, Господи, Духом Святым коснись каждого сердца. В этом тихом веянии, Господи, я прошу Тебя, благослови. Благослови, потому что мы сегодня нуждаемся, Господи. Мы нуждаемся в исполнении. Мы нуждаемся в Тебе, мой Господь. Я прошу Тебя, излей этот дождь благословения на народ Твой. Я прошу Тебя, мой Бог, благослови нас этими потоками воды живой. Аллилуйя, чтоб мы произрастали и приносили, Господь, плод для Тебя. Я прошу Тебя, мой Бог, благослови нас. Ты достоин славы. Аллилуйя. Достоин. Ты, Господь. Достоин. Принять хвалу. Прими эту славу. Святый. Святый. Святый. Божий Сын Иисус, достоин. Сын Иисус, Ты прекрасен, Господь силы, Господь славы. Наполняй всех нас, Ты прекрасен, Господь силы, Господь славы. Наполняй всех нас, дорогой брат, дорогая сестра, открой сегодня свои уста, и Он изольет свои потоки благословений, и Он начнет наполнять тебя. Ты этого сам даже не заметишь, как из тебя польются эти реки воды живой. Аллилуйя! Потому что Господь силен сегодня наполнить каждое сердце. И я прошу тебя, мой Бог, наполняй сегодня свою силою. Аллилуйя! О, наш Господь! Святый, сильный, славный, наполняй всех нас. Святый, сильный, славный, наполняй всех нас. Святый, сильный, славный, наполняй всех нас. Святый, наполняй всех нас, Ты прекрасен.